каждого своя свобода, у каждого свой взгляд, у каждого свой рай, у каждого свой ад, у каждого своя цель, у каждого свой яд. И время никак не вернуть назад. У каждого своя свобода и своя судьба. У каждого свои правила и своя игра. А я-то думал, что свобода, она для всех одна. Что за хуйня, ЖК? Что за хуйня? Уже почти разорена наша страна. Уже никто не ищет смысл бытия. Зачем здесь вы? Зачем здесь я? Забита этим вечно моя голова. Где людей? Эволюция заебала нас, это вечная проституция. Так же, как и наша тупая конституция. Так же, как и наша тупая конституция. Свобода, понятие необъяснимое совсем людям, живущих среди этих серых стен. И мне понять этого вообще. Так же, как и то, что все живут во тьме. А бессовестные депутаты гребут себе лаве, внушая нам законы самого детства. Запреты эти всем давно известные создают порядки себе полезные. Никому в наше время не интересны. А я думаю о себе. Зачем меня придумали на этой земле? Зажить себе искру рассвета. Я буду верить в это, в заветы и незаконченные наши куплеты. Будем дописывать годами, ведь сила единого духа с нами. Вера поднимает нас на ноги, счастье воздуха будем вдыхать. Ведь никто не вправе нам запрещать. Я с тобой полностью согласен, дядь. Этот мир опасен, и нам тут нечего искать. Кому приходится жить, а кому выживать. Кому хочется пить, а кому хапать. И всем на всех тупо насрать. Ну и как так только, сука, сука, можно гнать? У каждого своя свобода, у каждого свой взгляд. У каждого свой рай, у каждого свой ад. У каждого своя цель, у каждого свой я. И время никак не вернуть назад. У каждого своя свобода, у каждого свой взгляд. У каждого свой рай, у каждого свой ад. У каждого своя цель, у каждого свой яд. И время никак не вернуть назад.